Лунная рыбка. Один. «Вот так я и попал к вам», — сказал он и отпустил руку Валентина. Тот очнулся. Лишь сейчас осознал опять, что он не мальчик Юртанка, а Валентин Волынов. И еще, что рука, хранящая тепло мальчишеских пальцев, ожила. Да, ожила! Пальцы сгибались и разгибались, по ним бежали игольчатые мурашки. Это что же, еще одно чудо? «Смотри-ка, ты, выходит, и руку мне вылечил?» Юртанка не удивился. «Это бывает. Это я даже не нарочно, просто резонанс биополя». «Не сглазить бы», — подумал Валентин. Опять пошевелил пальцами и нарочно увел разговор от руки, спросил первое, что пришло в голову. «Значит, эти рыбки разговаривают?» «Только в самый решительный момент, в последний. Да это и не разговор, а как бы, ну, мысленный обмен информацией. Ведь, по сути дела, что такое рыбка? Это колоссальный накопитель энергии, который моментально отзывается на заданную программу. В нем все готово, чтобы программа возникла от человеческого желания и сразу исполнилась. И, конечно, информация там заложена, много всякой, на молекулярном уровне». «В рыбке? То есть в накопителе?» «Ну да. Рыбка — это, можно сказать, тот же криттохоло, только живой». «А что такое это критто...» «Криттохоло? Ну, это такая штучка. Небольшая, волшебный талисман. Он может быть в разном виде, мелочь какая-нибудь. Пробка от бутылки, денежка, значок, куколка. В общем, чтобы можно было в кармане таскать. Это еще с давних времен повелось, в разных краях. Обычай такой». «Я, признаться, не совсем понимаю», — сказал Валентин. «Ну, вспомните. Разве у вас в детстве не было какой-нибудь штучки на счастье? Или для охраны от беды? Вот если, например, урок не выучил, сожмешь эту штучку в кармане и просишь, сделай, чтобы не вызывали». «Неужели и у вас в княжестве такие же обычаи?» — усмехнулся Валентин. «Мне про это Филька Кукушкин рассказывал, который из Лугового. У них грань похожа на здешнюю, только более открытая, связанная с другими». «У меня талисмана не было», — вздохнул Валентин. «У Сашки, у моего друга, был, по-моему, крошечный такой кольцевой подшипник с шариками. Он его постоянно в пальцах вертел. Один раз потерял, так весь день прям как побитый ходил, пока я ему эту игрушку не отыскал в щели между половиц. Магнитом вытянул. Вот он радовался». «Вот видите». «Но при чем тут волшебство? Это ж так, привычка и самовнушение». «Да, если обычный холо. А если...» «Что обычный?» — удивленно переспросил Валентин. «Холо. Или ехоло. На разных гранях в разные времена по-всякому называли. В Реттерберге, например, просто ола. Это ребячий талисман. Но бывает еще криттохоло. Талисман, который заряжен энергией взаимопроникающих полей великого кристалла. Этих криттохоло всего два десятка известно. Ходят, например, по рукам несколько старинных монеток с профилем трубача Юхана. Или самопишущий карандашик-огрызок, тоже криттохоло. А раньше, в древности, у арабов это были кувшины и лампы. В замкнутом латунном пространстве энергия держится замечательно. Вот и пошли сказки про джиннов. А на полуострове, это название страны такое, полуостров, у мальчишек водился говорящий кристаллик, Яшка. Только он потом улетел и превратился в звезду». «Чудеса твои, Господи!» Без всякой насмешки и недоверия сказал Валентин. «Ага». Совершенно по-простецки согласился Юртанка, будто речь шла о вещах самых обычных. Шмыгнул ноздрёй, сильно согнулся, вытер нос о коленку и объяснил с виноватинкой и досадой. «Главное, не всегда сразу поймешь, что у тебя в руках криттохоло. Он ведь себя никак не проявляет, если не умеешь обращаться. Вот, например, давно ходила среди командоров медная пуговица. Ну, обыкновенная, с морского мундира. На ней якоря, шпага и солнышко. Обычно ее на шнурке носили, на шее, как амулет. И до недавней поры никто не знал, что она тоже. Думали, просто знак отличия командоров». «А что это такое? Кто такие командоры?» Юртанка глянула укоризненно. И в то же время с чисто ребячей подначкой. «Ну и глушь тут у вас. Даже про командоров не знаете». Валентин слегка обиделся за свою грань. «Может, это просто я не знаю, такой вот необразованный?» Юртанка сказал серьезно. «Да нет, если бы до ваших краев дошло, вы знали бы в первую очередь». «Почему?» «Командоры — это В общем, это еще с древних времен идет. Они, конечно, и не назывались раньше командорами. Просто были люди, которые защищали детей. Во время всяких несчастий, эпидемий и войн. Они вообще хранители от всякого зла. Они говорили, что именно в детях надежда на хорошее будущее. Взрослые теряют способность делать необыкновенное, а дети могут. Вот и надо их беречь для спасения человечества. «Это что же? Общество такое? Орден?» — заинтересованно спросил Валентин. «Не знаю. Иногда в разных местах возникают командорские дружины. Но даже не в этом дело». «А в чем?» «Наверное, в самой идее», — совсем по-взрослому отозвался князь. «Но идею-то надо осуществлять». «Вот и осуществляют, по мере сил», — тем же тоном сказал Юртанка. «А все-таки почему командора? Как-то не вяжется это с заботой о маленьких. Каменный гость вспоминается, это такая зловещая фигура».